Кроки был торговцем, он продавал бетон. Однажды он поехал в Сентервиль отправить пару тонн. Запряг телегу, погрузил товары, не забыл запас еды и бот. Но вдруг у городских ворот его догнал зур-звездочет. Обед был зур смешной халат, весь в искрах и цветах. И он сказал, друг Рокки, ты допустил большой промах. Ведь ты же знаешь, Марс твоя звезда, ты урожден под знаком льва. И твоя карма не велит отправляться в путь. Сегодня ведь среда. Среда, ответил Рокки. Среда, да ну и что ж. Ты оккультист, а я вам всем не верю ни на грош. Послал мой друг, взмолился зур, хоть ты туп как баран. Я все же дам тебе совет, дороги не смотри по сторонам. Привет, ответил Рокки и спугнул коней. Ведь предстоял далекий путь длиной в 9 дней. Подъехал к Рокки, ехал уже который день. Пейзаж был голый, просто поля и от деревьев тень. Но вдруг он видит поле, стоит пристранный знак. Он подошел и прочитал, направо всем ништяк. Ништяк, подумал Рокки, мне б сейчас не помешал. И он шагнул направо, и в тот же миг пропал. У этой песни есть мораль, и смысл ее прост. Не снуй свой нос, чужой ништяк, не то исчезнет нос. Если ты пошел куда-то, смотри, куда идешь. А главное, запомни, против кармы не попрешь.